Глава первая. Меня зовут Ги, и я трус. Бьющий по черепице дождь звучал подобно рыданиям. Сквозь четыре слуховых оконца на чердак проникали отблески молний, напоминавшие магниевую вспышку фотоаппаратов. Они освещали белыми всполохами каждый уголок комнаты, отбрасывая тени на сером полу. Пламя свечи, горевшее посреди комнаты, не дрожало. Гидотиме решил воспользоваться ее светом как проявителем, чтобы перенести свои мысли на бумагу. Постепенно на странице проступили черные завитки. Слова, поначалу неуверенные, наползали одно за другим, связывались с запятыми, которых порой было так много, что фразам, казалось, не хватало кислорода, и тогда необходимо было поставить точку. Замерев, Ги не знал, как продолжить свой рассказ. Он владел своим искусством, а оно заставляло его жить, но на сей раз не разум повелевал чернилами, а чернила человеком. Ги не знал, как воспринимать случившееся. Он перестал понимать, что нужно писать. Он взглянул на то, что сделал. Едва вытолкнутые из головы, слова на бумаге высыхали и уже больше ему не принадлежали. Ги удивился тому, что прочел. Свеча сыграла свою роль. Ги долго смотрел на пламя, пока не потерял связь с реальностью, пока огонь не растопил восковые стены, которые он выстроил между существующим и тем, о чем хотел рассказать. Мысли расползлись по бумаге. Жизнь, которую он предал. Он, романист, чьи произведения так нравились парижским буржуа. На сей раз Ги рассказывал историю самому себе, историю, которая слетала с кончиков пальцев. Слеза упала на лист бумаги, пытаясь стереть слово «я», но тщетно. Его все еще можно было прочитать, даже вытянутые и расплывчатые. Ги знал, что под утро написанный текст покажется ему невразумительным и чужим, и он снимет с себя всю ответственность, вплоть до того, чтобы отказаться от своего авторства, считая его неуместным. Еще раз смолодушничав, он ловко ускользнул от осознания того, кто он есть и что он сделал. Романист, которому все само шло в руки. Ги не желал вспоминать жену, дочь, свой побег. Он отказывался верить в то, что его родственники могут быть опечалены отсутствием новостей. Вдали от прессинга, которым он не мог управлять, вдали от бесплодных ожиданий, вдали от подконтрольной жизни и чужих уловок, он наконец-то обрел лейтмотив своей жизни. Едва ли он захочет вспоминать тот ноябрьский день, когда понял, что должен бежать. Бежать, чтобы выжить. Первая неделя отравила чувство вины. Но Ги все-таки не поддался соблазну найти забвение в абсенте или опиуме. Не для того он сбежал, чтобы попасть в новые путы. Лучше уж пороки плоти, чем христианская мораль, призывающая к раскаянию. Ги не хотел возвращаться к своим близким, спасение было не в этом. Начав дышать полной грудью, он понял, что сделал правильный выбор. Он был трусом, но трусом свободным, который вновь обрел радость жизни. Вдали от добропорядочных людей, возлагавших на него чрезмерные надежды, вдали от требовательной семьи, от жены, которая постоянно давила на него, вместо того, чтобы разделить его чувства. В глазах собственной дочери он видел не восхищение, а только желание не разочароваться в отце. Ведь все вокруг ждали от него совершенства. Это было чересчур для человека, который всегда мечтал о путешествиях и приключениях, хотел быть свободным, как ветер, открывать новые миры. Ги тайно восхищался многими людьми, представителями известных династий, владельцами фамильных предприятий. Все они безропотно несли свой крест, перекраивая свои жизни и становясь добровольными узниками судьбы. Для Ги такая участь была невозможна. Он задыхался, не в силах больше общаться ни с кем из близких. Рано утром, пока все спали, Ги покинул свою квартиру в Пасси, не сказав ни слова, только поцеловал в лоб 8-летнюю дочь. Зная, что будет со списанной страницей, через несколько часов он поднял ее над свечой. Смотрел, как обгорали его мысли. Вероятно, еще не вся христианская мораль покинула его тело. Углы страницы ссохлись, то тут, то там возникли черные дыры, затем огонь быстро взмыл вверх, набросился на жертву и жадно проглотил страницу. Еще раз Ги сказал себе, что прошел это испытание. Постепенно он освобождался от своих демонов. Завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Буря скоро пройдет. Все должно быть отмыто сильным холодным дождем. Останутся только забытые воспоминания, которые будут плавать в канаве, пока их не унесет в водосток. И они полностью исчезнут в тени. Ги открыл маленькую кедровую коробочку, достал кубинскую сигару и медленно и методично раскуривал ее, пока не потонул в клубах синеватого дыма. Вооружившись коричневым 11-м пальцем, он прошел через весь чердак, зажег керосиновые лампы, газ не доходил так высоко, окружив себя желанным светом. Комната служила кладовкой для находившегося внизу борделя. Продавленные матрасы соседствовали с потертыми кожаными креслами, разломанными столиками и всем тем хламом, который едва помещался в больших полуоткрытых чемоданах. Ги устроился в этом хаосе, чтобы кое-что подремонтировать. Не обращая внимания на внешний вид мебели, он смог обустроить уютное пространство вокруг огромного, покрытого пятнами турецкого ковра, по которому любил ходить босиком. Бюро, у которого не опускалась крышка, служило рабочим столом. Несмотря на то, что Ги оставил жизнь процветающего литератора, писать он не бросил. Изменились только сюжеты его книг. Подростком Ги часто шатался по сомнительным кварталам в поисках острых ощущений, жадно проглатывал каждый номер журнала «De Voyage», зачитывался Жюль Верном и Женом Сю и довольно рано понял, что хочет всю жизнь рассказывать истории. В 20 он написал несколько статей для газеты «Le Petit Parisien», затем для дебютных номеров «L'Aurore». Первые его рассказы появились в любом журнал, и читатели стали писать в редакцию с требованиями больше публиковать неизвестного автора. Ги де Тиме начали публиковать. Его романы, печатавшиеся в газетах частями, пользовались такой популярностью, что еще до того, как Ги исполнилось 23 года, издатель заказал ему новое произведение. Публика обожала правдивость, с какой Ги описывал жизнь буржуа, его особую манеру препарировать душу, выдавая информацию по капле, что повышало напряженность повествования. Романы имели успех, и, несмотря на то, что никто не знал Ги в лицо, его имя начало постоянно упоминаться в столичных литературных салонах. Первые несколько лет Ги наслаждался работой. Каждую свободную минуту он посвящал тому, чтобы сделать заметки для будущего произведения или понаблюдать за клиентами какого-нибудь кафе в 8-м округе, где обычно черпал вдохновение. Книги крутились вокруг одного и того же сюжета, и Ги устал. Озарение снизошло, когда он открыл для себя творчество Конан Дойла. Детективные истории великого британца были сродни прыжку в ледяную воду. Ги накрыла волна возбуждения, а затем он буквально оцепенел. Как он мог так долго заблуждаться? Это была та самая литература, которую он ждал. Это литература, которой он должен заниматься. Окинуть человека проницательным взглядом, постичь его тревоги, увлечь читателя тайной преступления и опуститься вместе с ним туда, куда традиционная мораль не осмелилась бы проникнуть. Это позволило бы ему проникнуть в самую сущность человека, в темные уголки его души, в устои мира, сохраняя при этом элемент игры. Ги начал с двух новелл, которые были приняты довольно прохладно. Не разочаровавшись, он принялся за роман, но издатели не проявили особого энтузиазма к его мрачному произведению, и он был вынужден опубликовать лучшее, по его мнению, творение под псевдонимом. Ги приступил к созданию новой книги, сюжет которой основывался на полицейском расследовании, но, едва дойдя до сотой страницы, он буквально выронил перо из рук. Чем больше он перечитывал написанное, тем сильнее ему бросалось в глаза отсутствие вдохновения. Изнеженное существование в 16-м округе притупило остроту восприятия. Мертвая хватка жены подавила его личность. Он больше не был бесшабашным парнем, готовым на все — заниматься боксом, мотаться по ночам с бродягами, загримировавшись по улочкам Монмартра, желая открыть для себя новый мир. Год за годом Ги погружался в роскошь, прятался от реальности и теперь был не в силах анализировать ее. Тем вечером он понял, что не готов покинуть свой кабинет, несмотря на то, что не может написать ни строчки. Работа стала для него прекрасным способом сбежать от семьи. Ему не хватало воздуха. Грудная клетка внезапно стала казаться очень узкой. Месяц мучений, узелок с вещами, деньги которых должно было хватить на какое-то время, и он ушел из дому. С тех пор прошло 5 месяцев. Ги выбрал жилье над борделем «Личный будуар», находившимся в 9-м округе Парижа. Вынужденный проводить там дни и ночи, он быстро сдружился с персоналом этого сомнительного заведения. Первые недели после своего безрассудного бегства из дому Ги провел в гостинице, пока не начал опасаться, что его там найдут. Семья жены была очень обеспеченной. Ее отец, известный адвокат, имел достаточно тесные связи со службой, осуществлявшей надзор за владельцами меблированных комнат и отелей, так что запросто мог договориться с нужными людьми, чтобы те проверили по регистрационным книгам каждого постояльца. Даже живя по чужим документам, Ги вовсе не хотел столкнуться нос к носу с инспектором, у которого была бы его фотография. Как-то вечером, шатаясь в поисках места, где можно было бы залечь на время и не бояться быть обнаруженным, он проходил мимо публичного дома, дверь которого на манер провинциальных борделей выделялась 2 красными фонарями. Ги зашел туда, и почти неделю он не выходил на улицу. Во-первых, ему было на что вести достаточно приличный образ жизни. Во-вторых, Ги не стеснялся пользоваться всеми благами, которые предоставлялись ему в этом доме, начиная с прачечной и заканчивая проходящими в дружеской обстановке завтраками и ужинами. За несколько месяцев он сильно привязался к этому месту, но, видя, как постепенно тают его сбережения, Ги перебрался жить на чердак, пообещав взамен давать уроки хорошего тона здешним девицам. Содержательница притона была непреклонна, никаких грубостей и парижского арго. Раздвигая ноги, ее девочки должны были оставаться любезными и обходительными, чтобы заведение не переставало приносить высокий доход. И Ги занимался с этими девушками французским, порой писал за них письма и выполнял по случаю некоторые поручения. Однако, как жилец, он не имел права быть клиентом здешнего борделя. Хозяйка данного заведения не хотела смешивать все в одну кучу. Ги оплачивает еду и белье, но никаких связей с ее подопечными. Ступеньки заскрипели. Ги положил сигару в слегка выщербленную хрустальную пепельницу. Было уже очень поздно, даже для такого места, как это. К тому же у него не было привычки принимать гостей после полуночи. Шаги приближались быстро и осторожно. Стука каблуков не было слышно. Шаги торопливые и сдержанные одновременно. Ги знал, что речь идет о чем-то срочном, о чем-то, что касается непосредственно его, о чем не должен был знать весь дом. Он поднялся, чтобы заправить рубашку и застегнуть воротничок, как раз в тот момент, когда дверь без стука отворилась. На пороге появилась запыхавшаяся мадам Саи. Из-под наброшенного на плечи шерстяного пледа виднелась ночная рубашка. 50-летняя женщина, несмотря на худобу, отличалась величественной осанкой. Она нервно потирала руки с длинными артритными пальцами. Множество прядей седых и темных выбились из шиньона, щеки раскраснелись. «Жюли? Что случилось?» Обычно все называли ее по имени. «Милена задержалась у клиента. А у меня остался на ночь месье Куртуа». Куртуа был постоянным клиентом хозяйки. Ги схватил пальто. «Я займусь этим, а вы возвращайтесь к себе». «Я ваша должница, Ги. Вы и так для меня достаточно сделали». Он проскользнул на узкую лестницу. Мадам Саи бросила ему вслед. «И не забывайте о нашем правиле. Никакого скандала». Несмотря на поздний час, на улице было не холодно, но сыро. У фиакра стоял одетый в лохмотье мальчишка, на вид не больше 12 лет. «Это тебя послали с поручением?» — спросил Ги. Тот кивнул и подставил руку. Писатель сунул пацану 25 сантимов и подтолкнул его в экипаж впереди себя. «Расскажи, что произошло». Мальчик пересчитал монетки, почти уткнувшись носом в ладонь. Затем, подбирая слова, вытер губы тыльной стороной рукава. «Смотрел я, значит, за улицей. Ждал мадемуазель Милену, ну и...» «Тебя наняла Милена?» — удивился Ги. Паренек с гордостью подтвердил это, внезапно осознав, что забыл снять свою грязную шапку. Он тут же резко стянул ее, желая выказать уважение писателю и показать, что он тоже не чужд хороших манер. «Порой ошиваюсь подле нее. Я у ней на побегушках». Мальчишка исполнял роль посыльного и, возможно, стоял на стреме в ситуациях, которые Ги даже представлять себе не хотел. «Значит, собирал я окурки, а та фифа прошла у меня за спиной. Я и заметил-то не сразу. Пока я взбирался в доме, поднялся шухер. Когда подъезжали к улице Шатудан, фиакр начал набирать скорость, и их здорово тряхнуло. Театры были закрыты, на обычно шумной, полной ночных посетителей улице не было ни души. Ги собрался достать из кармана часы, но вспомнил, что забыл надеть жилет. «Должно быть, уже перевалило за три ночи», — подумал он. «Слишком поздно для добропорядочных буржуа и еще слишком рано для рабочего люда. В такой момент ночь не принадлежит никому, и это пробел в цивилизации». «Сколько прошло времени с тех пор, как ты побежал нас предупредить?» — спросил Ги. «Минут 15-20». Они добрались до 10-го округа на улице Венегрее. Фиакр по просьбе мальчика притормозил. Еще до того, как лошади встали, парнишка спрыгнул на землю и направился к подъезду, который из-за отсутствия фонарей терялся в темноте. «Второй этаж», — сказал он, — «там, где свет». Ги зажег газовый фонарь на лестничной клетке, быстро поднялся по ступенькам, остановился у двери, на которую указал мальчик, и приложил ухо к замочной скважине. Из комнаты доносились женские крики, оскорбления, упреки, прерываемые громкими рыданиями. Ги снова дал пареньку монетку. «На этом твоя работа закончена. Спасибо». Похоже, мальчишка и не собирался никуда уходить. Ги подтолкнул его к лестнице и велел убираться. Затем запахнул пальто и решительно постучал в дверь. Ответа не последовало. Он ударил сильнее, безрезультатно. Ги повернул круглую ручку. К его удивлению, дверь открылась. Передняя уже погрузилась в сумерки, но в конце коридора несколько керосиновых ламп рассеивали неясный свет. На пороге стояла женщина в вечернем платье из тафты и кружева. Она еще не успела снять кожаных перчаток, хотя отколотая от волос шляпка лежала у ее ног. Лицо женщины раскраснелось от гнева и слез. Она пристально посмотрела на Ги, который по-прежнему оставался в тени. Казалось, внезапное появление незнакомца нисколько не удивило и без того взволнованную хозяйку дома. «Меня зовут Ги. Я пришел за своей подругой». Женщина отвернулась и пошла в комнату. Ги осторожно приблизился, чтобы лучше рассмотреть помещение, в котором оказался. Мужчина, который был по меньшей мере лет на 15 старше женщины, лежал посреди кровати, натянув простыню по самую шею. Его била крупная дрожь, даже седая борода слегка подрагивала. Милена сидела в противоположном углу. Платье, которое она прижимала к груди, не могло скрыть ее ноготы. Распущенные рыжие волосы разметались по обнаженным плечам. Не вызывало сомнения то, что здесь происходило, прежде чем в комнату ворвалась обманутая жена. «Мадам», — начал Ги, — «я уверен, что скандал плохо отразится на вашей репутации, так что позвольте мне сопроводить мадемуазель домой и оставить вас улаживать ваши разногласия в тесном семейном кругу». Подойдя ближе, Ги заметил, как в складках платья женщины блеснул небольшой черный пистолет, направленный в сторону мужа. «Всем оставаться на местах!» — процедила она сквозь зубы. Ги тотчас поднял руки в успокоительном жесте. «Не делайте глупостей», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, хотя сердце стучало, как сумасшедшее. «Будьте благоразумны. Оружием вы вряд ли сможете решить вашу проблему». «Мой муж — грязная скотина!» — закричала женщина. Молодушие мужчины, истекающего потом под тонкой смятой простыней, вызвало у Ги отвращение, и он решил встать на сторону обманутой жены. «Само собой, мадам. Поэтому не стоит этим преступлением ломать свою жизнь. Неужели из-за него вы хотите оказаться на каторге или того хуже, на эшафоте? Он не стоит таких жертв». «Ничтожный тип!» — не унималась женщина. «Все время разглагольствует о приличиях, о благопристойности». Почувствовав неуверенность в ее голосе, Ги решил этим воспользоваться. Нужно было заставить женщину растеряться. «Вы же понимаете, мужчины все так устроены. У них есть свои потребности. Именно поэтому наше общество мирится с публичными домами, а иногда и способствует их существованию. И с этим ни я, ни вы ничего не можем поделать. Ваш муж не больше развратник, чем другие. Он всего лишь повинуется древним инстинктам, не желая обременять вас своими прихотями». «Скотина! И эта потаскуха нисколько не лучше! Мадам, вы только посмотрите на него. Он всего лишь человек из плоти и крови. Что до этой несчастной девушки, которой каждый день приходится удовлетворять мужчин, чтобы те могли вернуться в лоно семьи тихими и спокойными, то нельзя судить ее слишком строго». «В нашей собственной постели», — едва слышно проговорила женщина, — «вы не должны терпеть подобного отношения. Заставьте своего мужа заплатить. Пусть купит вам платье, о котором вы давно мечтали. Пусть повсюду сопровождает вас и не смеет ни в чем вам отказать. Я думаю, это послужит первым шагом к примирению, не так ли, мсье?» Не сводя с жены глаз, мужчина согласно закивал. Ги осторожно потянулся за пистолетом. Женщина плакала. Была ли она потрясена или просто удостоверилась в своих давних подозрениях относительно мужа? Из-за потока слез, катящихся по щекам, она не могла как следует прицелиться, так что момент был как нельзя более подходящим. «А теперь опустите оружие. Подобной глупостью вы скомпрометируете себя в глазах общества. Между тем, как у вас наконец-то появился способ сбить со своего мужа спесь». Кончиками пальцев Ги ощутил прохладу металла и забрал у обманутой женщины пистолет. Взглянув на Милену, он дал ей понять, что она может уходить. Затем увлек все еще всхлипывающую женщину в гостиную. Там он зажег газовую лампу и налил ей выпить. «Глотните и успокойтесь. Только представьте себе, как вы сможете ему отомстить. Вы попросите у него все, что пожелаете. Теперь, когда вы напугали его до смерти, он будет ходить по струнке». Заметив, что Милена уже ждет его на лестничной клетке, Ги дружески похлопал женщину по руке, с которой она еще не успела снять перчатку, и поспешил откланяться. Едва за ними закрылась дверь, он глубоко вздохнул, ноги были ватными. Продев плечи в юбку, Милена заканчивала натягивать платье, сапожки валялись на половике. «Пойдем отсюда», — сказал Ги, вытирая со лба пот. «С меня причитается», — прошептала девушка. «На сей раз я думала, без крови не обойдется». Ги подтолкнул ее в фиакр, который быстро помчался вдоль набережной Вальми. «Пистолет все еще у тебя», — заметила Милена, указывая на оружие, которое Ги по-прежнему держал в руке. Только сейчас, осознав это, Ги пожал плечами. Так в момент просветления бедняжке не удастся убить своего мужа. «Не стоило вести себя так нахально. Я знаю женщин, которые, не задумываясь, приставили бы тебе дуло к виску. Надо же променять гордость на подарки». «Не я же придумал общество женоненавистников. Всякий мужчина боится потакать капризам жены, а после случившегося хотя бы какое-то время ему придется выполнять каждую ее прихоть. Теперь у бедной женщины появился шанс отыграться. Так как ее муж вряд ли перестанет посещать бордель, то он будет стараться искупить свою вину перед супругой. Она могла бы меня поблагодарить». Милена рассмеялась, она уже пришла в себя после недавних событий. Ей случалось видеть куда более неприятные вещи, а учитывая то, чему она подвергала свое тело, можно быть уверенным, что она явно была из тех, кто считает, что сердце может с легкостью приспособиться к любой ситуации. Ги наклонился вперед и бросил пистолет в черные воды канала Сент-Мартен. На пороге личного будуара их встретил Гикайбо. Гигант-японец ростом выше 1,90 м и весом около 150 килограммов обеспечивал заведению безопасность. Большой зал освещался только одной свечой. Фаустина, наперсница Милены, сидела у барной стойки, уставившись в пустой бокал. Заметив вошедших, она бросилась к подруге и крепко ее обняла. «Я так за тебя волновалась! Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не соглашалась на встречи за пределами заведения? Все неприятности с девушками обычно приключаются как раз на улице. Здесь ты защищена от подобных происшествий. Но он хорошо платит. Что ты от меня хочешь? Это его навязчивая идея — спать со мной в своей супружеской постели. Не могу же я заставить его притащить кровать сюда. Пока он готов тратить деньги, мне не на что жаловаться». Фаустина потрепала подругу по щеке. «Упрямится». Ги с легкой улыбкой наблюдал за перепалкой девушек. Царившее между ними понимание согревало его сердце. Он любил дружескую обстановку, царившую в этом порочном месте. За первые несколько месяцев, пока он посещал личный будуар, Ги переспал со многими здешними девушками, но так и не смог отдать предпочтение какой-то одной из них. Со временем между ним и девушками установились доверительные отношения. Отдаваясь без любви, девицы могли быть совершенно откровенны, не боясь, что однажды об этом придется пожалеть. Они ничего друг другу не были должны, только немного удовольствия. Слова были необязательны, и от этого признания становились более искренними и трогательными, в чем-то даже священными. Плоть и правда. Большинство девушек знали, кто он такой, знали о его побеге из дому. Ги тоже в основном были известны их истории. Личный будуар не имел ничего общего с борделями, где собиралась компрометирующая информация на посетителей. Жюли всегда опасалась подобной судьбы для своего заведения. которое, конечно, не было самым популярным в Париже, зато отличалось надежностью. Если Милена всегда казалась Ги чересчур развязной для того, чтобы хотеть с ней переспать, то с Фаустиной все обстояло несколько иначе. Она была настоящей жемчужиной личного будуара. Чтобы заполучить Фаустину, одних денег было недостаточно. Предстояло еще заручиться ее доверием. Клиент должен быть завсегдатаем заведения. Когда же он, наконец, решался заплатить непомерную цену и провести ночь с Фаустиной, нужно было, чтобы девушка еще согласилась. Фаустина позволяла себе роскошь отказывать. Она прославилась не только своей чарующей красотой, но и таинственностью, которая себя окружила. Когда через несколько месяцев после знакомства Ги изъявил желание разделить с красавицей ложе и был готов уплатить сумму, которой в любом другом месте хватило бы на месяц разврата, то обнаружил, что доступ в красную спальню в конце коридора для него закрыт. Фаустина ему отказала. Она никогда ничего не объясняла. «Королевы не оправдываются», — говорила Жюли обескураженным клиентам, длинный список которых пополнил и Ги. Он рассматривал Фаустину в неясном свете свечи. Темные волосы временами казались истинно черными, губы напоминали спелую вишню и вызывали желание наброситься на девушку. Шерстяная шаль слегка соскользнула, обнажив нежные плечи, усыпанные родинками. Голубые глаза девушки поймали внимательный взгляд Ги. На мгновение ему показалось, что его накрыло волной. Обрушился кристально чистый сапфировый водяной вал, готовый со всей силы разбушевавшегося моря снести все на своем пути. Ги моргнул и отошел в сторону, пропуская девушек вперед. Он поздоровался с Ги Кайбо и начал подниматься к себе на чердак. Ги чувствовал себя неловко. Присутствие Фаустины приводило его в замешательство. Было поздно, он устал, и то, что он только что пережил, сильно его вымотало. Сегодня могла пролиться кровь. Ги ускорил шаг, продолжая подниматься на последний этаж. Под крышу, подальше от улицы. Подальше от общества, которое Ги так подробно описал в своих романах, что вынужден был сбежать от него, чтобы просто выжить. Как будто бы он должен был за это заплатить. Подобно ненасытному людоеду, цивилизация пожирает своих детей, осмелившихся поставить под сомнение ее господство.